братья и сестры, я хочу также немножко поделиться Словом Божиим, некоторыми переживаниями, воспоминаниями. Это будет в назидание для нас. Вот в Псалме 67 есть такие слова. Я думаю, что хорошо так это, ну, отнести их. Я отношу вот к нашему братству, к этому служению. 5 стих. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Братья и сестры, жизнь христианина, она проходит в основном в пении. Если он спасен, если он получил освобождение, прощение грехов и новую жизнь, он поет. Он поет. Разные есть пения. Даже в уме, в сердце человек поет. Кто не умеет голосом петь, все равно он поет. Поет и славит Бога, потому что иначе нельзя, просто нельзя. Дальше здесь цитируются такие воспоминания в израильском народе. «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром и перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял народ, царей рассеял на сей земле, она заблестела, как свет на Силмоне». Дорогие братья и сестры, сегодня отмечается особая благодарность Богу за то, что пение Господь благословил в братстве. Этот отдел музыкально-хоровой, он имеет очень большую ответственность в жизни народа Божьего. Как мы будем петь? На чем играть, как привлекать людей, чтобы послушать Слово Божье и возвещать о спасении. Это очень важно. Я понимаю, братья и сестры, вы все понимаете, что и до этого года, 1978 года, дети Божьи пели. Пели дети Божьи, хоры были, развивались каждый по-своему. Каждый посмотрел, как Бог благословит. Помню я свою первую дружбу с Геннадием Константиновичем. Он был регентом, и я регентом своей церкви. И вот так мы познакомились и ездили друг к другу, вместе содействовали, помогали в этом служении. Он постарше был, поопытней в этом, я помоложе был. Это 50-е годы. И таким образом эта дружба привела к тому, что мы стали искать пути святого служения Богу. Потому что во всех Б тогда служение так было поставлено. Если нужно что-то хорошо спеть, то они приглашали артистов, солистов-артистов за деньги. И они пели в хоре там в Москве. И мы думаем, что же это за служение, когда безбожники за деньги поют наши песни. Конечно, народ простой, он этого и не понимал, и не переживал. Но те, которые искали славу Богу и правильное служение, мы переживали об этом, пока Господь не пробудил наше братство. У меня, например, так было служение хоровое. Я тоже был... Очень мало обучен этому пению. Это было еще в 40-е годы, потому что я членом стал с 48-го года. И в нас в 47-м году церковь закрыли, молитвенный дом закрыли, по той причине, что пресвитер не согласился на регистрацию под законодательством о религиозных культах. И тогда наш регент, который был в нас, примерно в 49-м году говорит: «Вася, давай мы с тобой позанимаемся. Может быть, пригодится это служение хоровое. Давай будем разучивать ноты. Ты молодой, гимны будем искать вместе. Ты будешь, так сказать, вот готовить. И вместе мы будем трудиться в этом направлении». Ну и действительно, Господь так дал некоторый успех в этом деле. И когда пришло время, в 56-м году в Дедовске был организован хор. Ну, а хор был организован как? Ну, очень мало было и совсем мало тех, которые могли хорошо петь. Конечно, в первую очередь, я так понимал, так как был и научен, что нужно каждому хористу знать ноты. Без нот нельзя ориентироваться и правильно петь. Потом в хоре должны быть ведущие голоса, чтобы поддерживать стройное пение. Ну и таким образом я по этому принципу совершал служение. Говорю членам хора, давайте будем все изучать нотный стан. А тот, кто не может петь, пока не научился, ну так вот прислушивайтесь. И во время пения хора я говорю, кто, сосед у вас, вы слышите, неправильно поет, толкните его легонько в бок, чтобы он, так сказать, остановился, типа этого. Ну, такая практика недолго была, смотрю, не совсем подходит, потому что обиды начались. Он толкнет, его толкнут. И это было очень ни к чему. Нужно искать другой метод. Ну, я нашел такой метод. Значит, те, которые знают, что они не могут хорошо петь, вы губами шевелите только. В сердце пойте, а вслух нет. Таким образом, ну, сохранилось некоторое благоговение стройность пения. Мало этого, опять ищем выход с положения. А кто будет голоса ставить? Где этих людей найти? Нет у нас этих людей. И большая трудность. Сам я не могу поставить голос, потому что у меня не был поставлен голос. Я так понимал до конца правильно. И так вот, братья и сестры, совершали служение. В 78-м году братья решили образовать вот этот отдел. Отдел в Дедовске как раз назначено было это общение. А тогда в Нахабино, в моем доме, собиралась церковь. Она была зарегистрирована. Зарегистрировали ее автономно. И когда я вернулся с заключения, и Румашек Петр Васильевич, мы стали искать выход, как отказаться от регистрации. И нашли этот выход. Выход такой был. Служить Богу, невзирая ни на что делают и думают кагебисты и власти. А вот так, по Слову Божьему. Я построил себе, расширил на своем участке комнату большую, зал большой, в 60 квадратных метров. И стали мы там собираться. А зарегистрированы были на Дедовск. Власти забеспокоились, движение пошло. Собираются многие люди, приезжают для того, чтобы вместе поучаствовать. Вся подмосковная область принимает в этом участие. И тогда они решили нас оттуда выжить. И все меры предпринимались, чтобы в Нахабино не собирались. Как раз в это время приехали вот братья для того, чтобы основать вот это служение. Но мне не пришлось там участвовать. Меня сразу арестовали и увезли вместе с женой в Москву. Целый день там меня мучили, чтобы я отказался от того, чтобы собиралась церковь в моем доме. Весь день они угрожали по-всякому. Потом привезли в районное КГБ. И так до самого вечера меня держали. А там вот, слышу, братья рассуждали, образовали вот этот отдел. И слава Богу. Так что все, братья и сестры, у нас созидается не просто так. Не просто так, а имеются вот такие жертвенные основания. А кто думал из тех, которые приехали, что их не арестуют? Самый разгар гонения был в этих годах. Вот от 70-х годов до 80-х. Самый такой большой разгар гонения. Поэтому я, например, очень рад и доволен, что могу сегодня принимать участие. Но хочу обратить внимание на что. Смотрите, что написано в этом писании, я прочитал. «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром и перья чистым золотом». расположившись в уделах своих. Братья и сестры, у нас уже были организованы отделы, то есть объединения. И вот это служение пения, стало организовываться, образовываться во всех объединениях. И старались братья, чтобы именно в каждом объединении совершалось это служение и в каждой церкви. Но вопрос так, каким образом получить эту красоту? Вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья – золотом. Я так понимаю, братья и сестры, что серебро еще не так, ну, ценится, как золото. Оно вот так внешнее. Мы тоже вот сейчас, ну, больше, может быть, так сказать, привлекаем внимание на внешнюю сторону. Хорошо организовано, курсы проходят, наставления совершаются и прочее. Но нужно обратить внимание, и на что, братья, обращать внимание, это на внутренность человека, на внутренность Христов. Вот эти перья должны быть покрыты чистым золотом. То есть жизнь наша должна быть всецело святой и непорочной, как требует этого Господь. Как церковь требует Господь, должна быть чистая, непорочная, без пятна и порока. И, конечно, это вопрос всегда стоит и будет стоять, и братьям нашим в МХО особенно нужно уделять этому внимание, чтобы не сделать того, чтобы церковь как-то побледнела, потускнела, чтобы и внешняя сторона, и внутренняя сторона соответствовали Слову Божьему и Духу Евангелия. Поэтому каждое пение, которое у нас поют и выпускается МХО, оно проанализировано и догматически, и богословски, и практически, евангельский дух, чтобы там был. И я этому радуюсь, это хорошо, прекрасно. И не только это, чтобы эти гимны были соответствующие вот евангельскому учению, но чтобы и дух хористов, поющих, соответствовал вот этому служению. Это очень важно. Поэтому хористам нужно обращать внимание на то, что говорят братья и что просят, как себя вести, как одеваться, как совершать служение. Однажды в беседах с одним регентом брат задает вопрос: «Расскажи о своем хоре». Но он рассказывает: «А что рассказать? Не слушаются меня хористы». И вот когда начинаешь им говорить, они отвечают: «Что ты бочку на меня катишь?» Вот такой разговор, братья и сестры. Ну, что это такое? То есть нужно и регентам, и всем принимать, и служителям активное участие в духовном состоянии народа Божьего, чтобы гонения не смогли сделать вот этого. Когда Господь рассеял вот здесь царей, земли рассеял все земли царей, ты стала голубицей, и крылья покрыты серебром, и перья чистым золотом. Это очень прекрасно. Это соответствует нашему служению сегодняшнего времени. Братья и сестры, что я хотел бы еще прочитать о церкви? Вот в песне песней есть такие прекрасные слова. «Кто это блистающая?» 10 стих. «Как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами». Братья и сестры, действительно, Церковь Божия, и в том числе в целом наше братство, оно именно имеет вот это отображение. Я помню, каждый раз, когда арестовывали меня, руки дрожат у милиции и в КГБ. Почему-то я не понимал, боятся. Как-то дрожат руки, ну... Я говорю: «Что вы там боитесь? Ну, арестовывайте уже, если так». И практически, братья и сестры, боятся Церкви Божьей. Страх большой у царей, у народов. А почему? Потому что она святая, она блистающая, и она грозна, как полки со знаменами. Грозна против всякого греха, против всякого беззакония. Поэтому я благодарю Бога, что у нас есть отдел МХО, который понимает свои задачи и цели, и Господь благословит. Думаю, что братья там труженики еще более будут внимательны к народу Божьему, к песням, к музыкальным произведениям, чтобы ничего там не прокралось, то, чтобы затемнило этот цвет, эту красоту нашего дорогого братства. Пусть Господь прославится во всем этом служении. Аминь.